Ожидание обетований. Иисус покидал своих учеников и собирался вскоре вернуться на небо к своему Отцу. Его последние слова, обращенные к ним, записаны в Евангелиях и в книге «Деяния апостолов» в главе 1. У Матфея в последней главе записано великое поручение, данное Иисусом его ученикам. И там же приводится замечательное обетование Иисуса: «И се я с вами во все дни до скончания века». Марк, записавший свое Евангелие в самой краткой форме, приводит слова Иисуса, аналогичные тем, которые мы находим у Матфея. Он также сообщает о вознесении Иисуса и показывает его учеников, послушных завету Иисуса идти по всему миру с благой вестью. У Луки в главе 24 говорится о пришествии Святого Духа, о приказе Иисуса 11 ученикам ожидать в Иерусалиме, о вознесении Иисуса и об учениках, собравшихся в той горнице, где проходила Тайная Вечеря. Глава 1 книги Деяний апостолов говорит о обетовании пришествия Святого Духа, о том, что они, ученики, будут свидетелями за Христа, о Его вознесении, об их возвращении в Иерусалим, об учениках, собравшихся для совместной молитвы и ожидания обещанной силы от Бога, которая вооружит их для исполнения дела Господа в мире. Мы расстались с учениками и Иисусом, когда они находились на берегу моря в Галилее. Евангелие от Иоанна, 21 глава. О событиях на берегу того моря мы говорили в нашей предыдущей беседе. По слову Иисуса, все ученики вернулись в Иерусалим, где Иисус намеревался дать им последние инструкции перед своим возвращением на небо к Отцу. Мы не можем с точностью сказать, в каком хронологическом порядке происходили последние беседы Иисуса с его учениками. Некоторые допускают такой порядок. Первое. Апостольское поручение проповедовать покаяние и прощение грехов во имя Иисуса Христа всем народам. Второе. О том, что 11 должны верно свидетельствовать обо всем, что они видели и слышали в обществе Господа, особенно о Его смерти и воскресении. Третье. Подтвержденное Отцом Его обетование прислать Святого Духа. И четвертое. Распоряжение, данное им, чтобы они ожидали в Иерусалиме до тех пор, пока они все будут крещены Святым Духом. В течение 40 дней после своего воскресения Иисус являлся 11 и обсуждал с ними Царство Божье, Деяния апостолов 1.3. Они еще раз спросили Его о наступлении этого Царствия. Иисус ответил, что им не дано знать того, что Бог пожелал сохранить в тайне от всех. Только Он один знает времена и сроки. Пока Господь Иисус Христос был с ними, рассказывает Лука, Он показал им, что было написано о Нем в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Луки 24:44. Иными словами, Он показал им из различных мест в Писаниях Ветхого Завета, что Он был Мессией, и что Ему надлежало пострадать и вновь воскреснуть из мертвых. А они должны были проповедовать об этом всему миру, быть Ему свидетелями. Мы видели из Писания, как Господь Иисус Христос отверз им ум к уразумению Писаний, и таким образом подготовил их к служению, как апостолов Христа, к служению, которое должно было начаться сразу же после Его ухода из этого мира. Мы не знаем, где Господь Иисус Христос и ученики проводили эти 40 дней после Его воскресения и перед Его вознесением на небо. В книге «Деяния апостолов» Лука просто сообщает, что Он, собрав их, повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Деяния апостолов 1.4. Но мы замечаем, что в течение этих 40 дней Он дал 11 два указания. Первое, чтобы они оставались в Иерусалиме в ожидании обещанного Святого Духа. И мы знаем, что их ожидание завершилось славным днем Пятидесятницы. Второе, чтобы они отправились по всему миру как свидетели после того, как они облекутся силою Святым Духом для их дальнейшей работы как благовестников Христа. В книге «Деяния апостолов» 1.14 сказано, что все ученики собрались в горнице, где они единодушно молились и призывали Господа с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. Мы узнаем отсюда, что Его братья и сестры уверовали в Него в результате Его смерти и воскресения. До этого они в Него не верили, ибо и братья Его не веровали в Него. Евангелие от Иоанна 7.5. Возможно, наиболее убедительное описание этих последних дней обращения Иисуса с 11 учениками мы находим в Евангелии от Луки и в его последующем повествовании, содержащемся в первой главе Деяния святых апостолов. Повествование, написанное Лукой, очень сжатое, но оно охватывает все важнейшие события. Он явился среди них. Он продемонстрировал реальность своего присутствия. Он наложил печать божественного авторитета на весь Ветхий Завет. Он суммировал для них все его учение воедино. Эти учения указывали на Христа, который должен был пострадать и воскреснуть вновь из мертвых, в результате чего станет возможным покаяние и прощение грехов, которые они должны будут проповедовать по всему миру, начиная с Иерусалима. Мы видим у Луки также описание вознесения Господа Иисуса Христа и в Его Евангелии, и в книге «Деяния апостолов». В Евангелии Лука описывает это вознесение в следующих словах: «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Луки 24:50-51. В его повествовании об этом событии в книге «Деяния апостолов» дается больше подробностей. Согласно Деяниям 1.12, Иисус с учениками ходил к горе Елеонской, которая расположена рядом с Иерусалимом. Он наслаждался последними минутами общения с этими людьми, которых Он любил и которых Он подготовил к тому, чтобы они стали Его последователями. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Деяния апостолов 1.9.11. Библия действительно учит, что сейчас Иисус Христос находится на небе вместе со Своим Отцом, и там Он ходатайствует за нас, верующих земли. Он вернется в один прекрасный день в славе, и его ноги действительно ступят на гору Елеонскую, с которой он вознесся на небо. Пророк Захарии, 14 глава. И тогда он установит свое царствие на земле и будет царствовать со своим народом, любящим его во веки веков. Мы подошли таким образом к концу нашей темы ученичества. Было полезно и вдохновляюще проследить шаг за шагом, как Господь Иисус Христос учил своих избранников, начиная с того момента, когда Он их призвал, и кончая Его уходом из этого мира, о котором мы только что говорили. Мы надеемся, что эта серия бесед была для вас временем радости общения с Иисусом вместе с Его учениками. Мы также надеемся, что время, проведенное нами в изучении подготовки 12, явилось также подготовкой для нас самих, и что слова Иисуса, обращенные к Его ученикам, коснутся и нас с вами, и сделают нас, сегодняшних верующих, также верными свидетелями Господа Иисуса Христа, вместе со всеми теми, кто любит Его и верно Ему служит.